271. Май, 10. Трудно представить себе все заблуждения человеческие, имевшие место в прошлом или имеющие место в настоящем. До чудовищных нелепостей доходит иногда человек как в личной жизни своей, так и в коллективной. Например, женская нога старого Китая. Во имя чего уродовались женщины. Или неуемное подчинение требованиям моды. Или уничтожение продовольственных запасов с целью удержать высокие цены на них. Или братоубийственные войны. Или безумное расходование энергии народов на военные приготовления и разрушение вместо строительства. Или уничтожение лесов для выпуска бумажной макулатуры в виде ненужных книг и газет. Или выработка отравляющих организм тканей. Нет числа изуверствам людским. Забыты и отвергнуты основы. И люди тонут во тьме. Но есть предел погружения во тьму, за которым неизбежно последует страшный обратный удар. Восстание стихий может закончиться катастрофой. И если недавний ураган унес 2 миллиона жизней, то сколько же миллионов может унести катастрофа?